Алло. Алло, в общем, можешь рассказать, как правильно сосать хуй? Ну, не знаю, у тебя надо спросить. Нет, ты точно разбираешься. Мне тут Яша рассказал, что ты точно разбираешься. Тебя и кто у тебя вокруг, кто тебя поддерживает, я выебу в рот, ты понял меня, А гандон? ты давно Ты у тебя... очкошник А у тебя, ебаный. послушай, у тебя давно хуй на мужиков стоит? И вот как ты можешь после таких слов ходить на своих ногах? Тебе вообще ничего не дает знать, что ты, блядь, звонишь, не знаешь человека и всякую хуйню несешь. Как-то Вот знаю как вот, человека. я не понимаю, как живут вообще такие люди, как Но ты. ты за Как они шкварок, живут? понимаешь? У тебя нет Всевышнего, у тебя нет никого. Но у тебя Ты не этого... любишь Всевышнего, понимаешь? Не, У у меня меня есть есть, Всевышний, у меня, смотри, у меня у тебя хомяк. нет вера. У тебя была бы вера, знаешь, ты побоялся бы Всевышнего, чтобы позвонить такое сказать Послушай, человеку. у меня есть хомяк, его зовут Аллах. Я твою мамину маму дырку ебал. Пошел ты нахуй, гондон ты конченый. Но Я у твой меня... номер, я всем раздам. Тебя в жопу выебут, я тебя найду, сука, конь. Ты знаешь, откуда твой номер, бля, сука, питерская? Я твой Питер приеду, я тебя выебу. Я Не, уже ну твой номер послушай, у отдавал и меня ФСБ, и все. хомяка. У тебя ни на кого оформленный номер. Ты думаешь, местонахождение, проблема найти. Я Пять верю в часов, святых блядь. Дмитриев, в Сука, святого Дмитрия конченый. Донатера Я верю. твой рот ебал. Чтоб у тебя, знаешь, все ноги, все руки, чтоб твой язык, знаешь, Не, высох, ну гандон, блядь, ты слова. послушай, как там тебя зовут? Хуесос, хуесос, послушай. Я таких, как ты, резал, Но у понимаешь? меня Я хомяка расстреливал Аллах этого. зовут. Хомяка Аллах. Ты сука, конченый, московская блядина ты. Я твой рот ебал, ты слышишь? Я твое местонахождение, московская. Я тебя, сука, найду, я тебя зарежу, гондон. Я тебя ищу. Ты Я тебя свою давно жопу ищу. зарежь. Ты не думай, что я тебя не найду. Я тебя достану Слушай, везде, закрой гондон. свой ебаный рот. Мусорская хуйня. Твое ФСБ я рот ебал. Ты понял, гондон конченый? Ты Закрой никогда в свой жизни не ебаный сможешь. рот, послушай. Ты никогда в жизни ты не сможешь пойти, подойти, Не, посмотреть мне в глаза. в Потому что жизни, ты, сука, знаешь, то, что я таких, как ты, что я с ними в делаю. жизни Я их закрой на свой пальцы отрубал, ебаный гондон. рот. Гондон ты, гондон. Гондон, закрой Когда свой ебаный рот. Слушай, на самом деле я еврей, меня зовут Ицхак Кнурман, и я над тобой командую. Я еврей, и А мы тебе евреи. похуй, ты еврей или кто? Да. Я таких, как ты, я таких, как Мы, ты, евреев евреи, расстреливал. властвуем над мусульманами. Я знаю, а мы вас ебем, убиваем. Мы, евреи, властвуем над мусульманами. А есть евреи-мусульмане, ты понимаешь это? Не, есть евреи, которые властвуют над мусульманами. Понимаешь, вот у меня Нет, хомяк давай Аллах. вопрос. Назови мне свою религию, я тебе пару вопросов задам. Назови мне. Хорошо, назову. Вера в святых Дмитриев. Ты носишь крест? Нет, святые Дмитрии, они не требуют от меня, чтобы я носил крест. Они требуют, чтобы я звонил в полицию и всячески их хуесосил. Ты служишь закону, ты служишь человеку, а я служу Всевышнему. И вот таких, как ты, я рвал рты. Я недавно сирий приехал. Не, смотри, у Вот меня так как мочу бы, вас. послушай, у меня хомяк Аллах зовут, да, я вот Коран, в общем, Я взял, порвал твою ему. мамину маму Он из него отрубал. Я домик твою себе сделал, он мамину себе, маму. он в Все, Коране. давай встретимся. Не, послушай, он себе в Коране домик выгрыз, и он там живет. Тебя Аллах накажет Не, ну за твою это жизнь. умиление большое, прикинь, он в Коране выгрыз домик и там живет. Послушай меня, чмо ебаный, чмо. Ты знаешь, Почему чмо? Ну у меня хомяк Аллах, как я могу быть чмом? я тот, который расстреливал вас. Посмотри ролики в Сирии, что я с вами творил. В Все, Сирии? вы можете Подожди, найти. а ты Вы игиловец можете что ли? найти. А ты игиловец, да? Я ахлю сунна валь джамаат. Не, так ты игиловец, скажи мне. Тебе какая разница, Не, ну игиловец скажи, ты ты или нет? игиловец Я или как? таких, как Головка от ты. хуя. Я джихад делал. Так смотри, вот недавно вашего лидера Убивал. завалили. Недавно Не вашего уёбка. завалили, не завалили. Экспертиза провалилась. Пиздешь, провокация рядом со мной. Этот человек сегодня со мной разговаривал. по видеозвонку, так что не надо мне пиздеть. Завалили через подземный ход, ушел он. Так что не пизди. И теперь будем дальше Завалили. мочить вас будем мочить дальше. Завалили его, завалили. Не завалили его, вы не завалите его никогда, понимаешь? Не завалите вы его. Да, никогда, слышь, я это, я Арафаткой. Вы завалили сами своего же. Я твоей черной мантией свою жопу подтирал. Я твоей черной мантией свою жопу подтирал. Ла хаула ва ла куватта илля биллях, Аллаху акбар. Нет, так короче, послушай, если ты такой крутой, иди разъеби хотя бы одну мусарку, тогда я поверю, что ты крутой, я перед тобой извинюсь. А ты сам и есть из мусарки, ты мусорская гнида. Нет, так ты, подожди, ты возьми, подорви мусарку. Таких, как ты, надо резать. Слабо ли подорвать мусарку? Твоей головой буду в футбол играть. Не, смотри, слабо ли подорвать мусарку? Отрежь голову хотя бы одному ополченцу или мусору. Да ты пиздобол, послушай. Ты пиздобол, ты хоть одному мусору или ополченцу отрежь голову. Тогда я поверю. Я тебе хочу отрезать голову. Ой, да ты до меня не наберешься, послушай. Это не в этой жизни. А тебе это кажется, я уже дохожу до тебя. Да. Да, конечно, да, находишь меня, да. А ну, ты пока находишь, хомяк Аллах прогрызает дырку во втором Коране. А я подтираюсь твоей черной робой, понимаешь? Твоей черной одеждой я подтираюсь. У меня она белая, и борода у меня черная. Вот твоей черной бородой я подтираюсь. Даешь твой я ебал в рот, понял? Тебя даже твой моя борода даешь, не хватает, твой даешь я ебал в рот, понял? Что ты? Даешь. Вот твой даешь я ебал в рот, понял? И был бы мужиком, встретился бы со мной и вышел бы раз. Ну раз, давай, конечно, раз, конечно. Не, так, давай, я с тобой встречусь, если ты настоящий игиловец. Давай так. Давай. Докажи, что ты игиловец. Ты знаешь, что такое ИГИЛ? Это вы придумали, мрази конченые. ИГИЛ. ИГИЛ, мы мусульмане чистые, а ты чмо конченый. Да не, вы долбоебы чистые, вы сектанты, фанатики ебаные. Вас нужно нахуй истреблять. Вы меня хуй найдете, даже если найдете, охуеете. Охуеть. А что тебе искать? Ты спрятался где-то в подворотне, ты боишься, блядь. А я не спрятался, я всегда... Ты спрятался, испугался. Не спрятался, почему? Давайте, идите, по одному буду вас... Так, называй адрес. Улица Курица. Не, называй адрес. Боишься, да? Я... Диванный воин. Я... Головка от хуя. Вы меня еще долго будете искать. Ну, мы на Яшу надавим. Яша тебя... Послушай, Яша тебя сдаст потрохами, понимаешь? Ты уверен в этом? Да, уверен абсолютно. Он уже дает показания. Пускай дает, ничего страшного. Да, так а послушай, а что делать с хомяком Аллахом? Ему надо делать обрезание или нет? Я тебе на голову обрезание сделаю. Ты же знаешь это прекрасно. Вы боитесь меня, вы не можете со мной. Я тебе на голову какахи сделаю. Какие? Слышь, ты хочешь себе дреды? Сзади стоите вот эти бронетехники свои и стреляете. А почему вы на пороге? Вы не можете как мужики выйти с нами глаз на глаз? Хорошо, а почему вы боитесь глаз на глаз нормально, вот именно, скажем, дуэли устраивать? Чего вы связываете людей целым скопом военнопленных и их пытаете? Почему вы, не можете с ними дуэль устроить? А почему вы женщин боитесь? А почему вы женщин боитесь? Каких женщин? Ну, допустим, еврейских снайперш, почему вы боитесь? Потому что мы их не трогали. Они когда начали нас из-под тишка через деревья стрелять, мы эти деревья обрубали, и сажали их куда надо. Нет, так а почему вы их боитесь, скажи мне? А потом мы их пальцы жарили на сковородке. Пальцы и ели, да, ели. Нет, вас же угощали. Так а слышь, а это все в Коране написано, что нужно такое с неверными делать? Это в Коране не написано, но мы сами делали такое. Все, что в Коране написано, ты не знаешь. В Коране написано таких, как ты, убивать. Хорошо, смотри, а вот христиане, там, допустим, в Коране говорится про Иису, то есть Иисуса. По видеозвонку можешь позвонить? Кого послушай. Альдаби убили, не убили вы никого. Вас да убили. Не, послушай, вот там в Коране сказано про Иисуса, про то, что нужно взаимодействовать, нормально сосуществовать с другими религиями. Сулейман, это тот же самый еврейский царь Соломон. Закрой свой ебаный рот, послушай. Послушай, вот мне интересно, почему в Коране... Ты не знаешь, что в Коране написано? Я знаю, что в Коране написано. Кто такой Сулейман? А ну, расскажи мне, фанатик. Кто такой Сулейман? Когда ваши нас забрали ментовку, нам когда пальцы под ногти иголки ставили... Закрой свой ебаный рот, ответь мне на вопрос. Кто такой Сулейман? Это тот, кто твой рот ебет. Сулейман Сталь. Хорошо, а кто такой Иса? Иса, пророк. Пророк, а чей он пророк? Не христианский? Не христианский, христиане вообще откуда появились? Вы верите в крест? Пиздец ты, долбоёб конченый, блядь. Вы через крест передаете. Послушай, Иса, это... Там же... В исламе Иисуса так звали, Иса. Слышишь, ты сам своего создателя оскорбляешь. Всевышний Аллах тебя создал, а ты этого не понимаешь, пока ты не сдохнешь, пока ты не попадешь. Хорошо, кто такой Аллах? Кто такой Аллах? Как переводится Аллах? Как переводится Аллах? Что означает это? Нарицательное Аллах. Послушай меня, я тебе сейчас нормально объясню. Послушай меня, Аллах знаешь, что это такое? На вашем это Бог. На арабском это Аллах, понимаешь? Ну, понимаю, да. Перевод Бог. Аллах на русском. Аллах на... Хорошо, на макаронный монстр, на это что же Аллах? Макаронный монстр, это что же Аллах? Это ваши мрази придумали. В смысле мрази придумали? Не, подожди, говорится Аллах, но не указывается, какой именно. Аллахов много, послушай. Слышишь? Животное запомни тупое. Вот послушай меня, запомни эти слова. Ла хаулу ва ля кувватта илля билля. Вот перед вашей смертью... Животное тупое, послушай. Резали, стреляли, будем резать. Таких, как ты. Да. Можешь что-то сделать? Одну секунду, у меня кот Пахом сопротивляется. Сейчас я его от себя... Да, так смотри, это Аллах, это нарицательное. Слышишь, послушай меня. Я сейчас пойду, одного зарежу, короче, а потом перезвони так, мне. Так, а слышишь, ты можешь полицейского зарезать? Я могу тебя зарезать. Не, а я полиции работаю. Можешь одного полицейского зарезать, тогда я поверю, что ты на что-то способен. Подойди ко мне, если душок есть, подойди, поезд натяну на тебя. Нет, так я же в Москве нахожусь. Серьезно? Да, серьезно. Что, сзади Путина запрятал, что ли? Ну, можешь Путина... Ты можешь Путина подорвать? Ты находишься под отверстием Путина, так что не пизди. Ты можешь Путина подорвать? Я могу тебя подорвать. Не, а Путина слабо подорвать, испугался, да? Я что думаешь, боюсь, что ли, вас? Приезжайте, что вы меня не... Хорошо, а давай. Кадырова, ты можешь Кадырова на бутылку посадить? А как? Кадырова на бутылку можешь посадить? Скажи ему эти слова в лицо, если ты мужик Кадырова. Подожди, получается, Кадыров нормальный, а Путин плохой, да? Эй, давай мне эти мозги не еби. Я могу тебя разъебать через телефон нахуй. Ты не можешь. Послушай, ты не можешь. Глянский, ну. Как он с Кадыровым? Ты понял, Дим, как он с Кадыровым? Не, реально, ребят, эту мразоту можно было в ФСБ сдать, чтобы они его проверили. Это действительно, да, интересный звонок. Дима, который компранкс, если ты смонтируешь эту запись, то действительно давай их в ФСБ скину, блядь. Есть вещи похуже ватников, это игиловцы. Этих ебаных фанатов, которые даже Коран не читали, блядь, их надо... В принципе, так же, как и ватников, их надо... Ватники, понимаете, они более изворотливые и хитрые, они хотя бы... принимают условия, скажем, демократического мира, да, а эти напролом рвут, короче, и уничтожают всех и вся. Пусть им действительно ФСБшники займутся, блядь. Да не, понятно, Дим, но я его стараюсь, знаешь, переубедить, пусть он там мусарку какую-то подорвет, чё он так это только разглагольствует. А вдруг его, если заденут ФСБшники, то там остальные поднимутся, начнут его освобождать. Хотя хз, блин, мне кажется, они только скопом смелые. Не, смотри, Дим, он же не может, он только рассказывает, что он там всем головы режет и все остальное. Он сидит себе обосравшийся там где-то в своем логове, в своей лачуге. Да, еще раз перезвоню, короче, и потом. Ты мне звонишь ради денег, да? Какие нахуй деньги? Нахуй мне тебе что-то надо, слушай, чепуха ты лохматая. Ваши еврейки же, вот эти женщины, которые вот эти снайперы, типа американские движения, никогда ничего не могли сделать и никогда не сделают. В смысле ничего не могли? Они вас мочат. Вот, не смогли. 70 таких лежали просто... Не, они же вас мочат, они же вас мочат нормально. Они нас не мочат, они никогда. Почему, если мочат, я сейчас с тобой Хорошо, разговариваю. Если почему? Мочат, а почему ИГИЛ теряет территории, расскажи мне. Кто сказал тебе такую новость? Ты новости веришь? Не, я был в Сирии, я сирийский дед, я терминатор, я истреблял вас пачками с минигана. Серьезно, а мы везде теперь по России, понимаешь? Так а что вы ничего не делаете? Все, ты взял. Ну почему я не вижу, не слышу ни про один взорванный полицейский участок? Что слабо? Очко жим-жим, да? А зачем что-то здание? Причем тут здание? Ну а почему вы ментов не убиваете? А с чего ты взял? Хорошо, вагнеровцев, мы должны перед тобой отчитываться или что? Ну, я по новостям смотрю и не вижу таких новостей. Ну, ты еще долго будешь в эти новости верить и смотреть дальше, все радоваться. Хорошо, а скажи мне, а как это так получается? Послушай, вот вопрос тебе, а как это так получается, что вот Кадыров нормальный, а Путин пидорас? А кто тебе сказал, что Путин пидорас или кто-то там еще что? Мне вообще похуй, понимаешь? В смысле похуй? А Кадыров нормальный, да? Что? А Кадыров нормальный? Просто у меня вчера Кадыров в гостях был, он Кораном подтирался. Серьезно, передай ему телефон, я сейчас разведу нахуй. Что еще раз? Тебя я найду, не переживай. Ой, блядь. Я к тебе домой... Короче, ты смотри, ты свой ебаный рот сначала найди. Нашел. Ты, я знаю, ты кто. Нет, ты свой ебаный рот нашел уже. Я вас найду быстрее, чем вы меня, понимаете? Нет, так ты же на бутылку сядешь. Игра как шашки. Ты же понимаешь, что ты на бутылку сядешь. Когда вы мне ногти под ногти иголки сували... Не, ну я из тебя столик сделаю, то есть у меня будет столик для ног из тебя. Ой-ой-ой-ой, ты же знаешь, что я с вами делал с такими как ты. Вонючий гой, я тебя наебу, я тебя найду, наебу, понял? Гой. Серьезно? Да, гой. Ты заебешь. Гой, я тебя уже наебал, ты платишь мне налоги, ты живешь в России, платишь мне налоги. А на эти налоги я кокс себе покупаю. Вы платите мне дань, я никакие налоги не плачу. Какая дань, слышь, это вообще-то ты мне дань платишь. Чепуха ты махнорылая, блядь. А скажи, а вы вот, у вас там женщины, это типа низшие существа, а вы вот между собой ебетесь? Нет, ты наших женщин тоже не трогай. Тебе далеко до этого, понимаешь? А ваши эти снайпера, Они никогда не... Хорошо, не вот смотри, вот вы там друг с другом ебетесь, игиловцы? Нет, мы ваши себя. Кого еще раз? Ваших. А, то есть вы вагнеровцев ваших, ну, ебете? Ну, вы вагнеровцев ваших, ебете? Ну. Вы вагнеровцев ебете или что? А ты что, вагнеровец? А? Не, я не вагнеровец. Это Саша Воздержанец вагнеровец. Я нет. Ты пытаешься, ты спрашиваешь, где я нахожусь, что, пытаешься найти меня? Ну ты да, да, да, конечно. Это сделать. Конечно, не сможешь это сделать, понимаешь? Но я пытаюсь. Быстрее будет мне легче тебя найти, чем ты меня. Понимаешь? Даже если ты найдешь меня, против меня ничего нету, понимаешь? Ни алиби, ничего нету. И что ты докажешь? Так а ты же сейчас наговорил. Ты же сейчас наговорил. Ну и что я наговорил? Ну и что я наговорил? Так я просто в лес вывезу, ты ёбнут. Тебя в лес вывезут и ёбнут. Ну и что я наговорил? Так тебя в лес вывезут и ёбнут. Да мне похуй, пускай ёбнут. А ты думаешь, что тебе там Аллах уготовил? Сколько там женщин тебе уготовили? Ты Всевышнего не трогай. Ну меня хомяка Аллах зовут, как я его могу трогать? Эй, свой рот закрой поганый, пока я тебе, сука, ебали не сломал, гандон. Давай встретимся, сука, я тебе нахуй на ровном месте, я тебя завалю нахуй. Не, ну и подожди, смотри, вот подумай логически, если ты меня завалишь, моего хомяка не перестанут звать Аллах, понимаешь? Эй, ты Всевышнего не трогай, я тебе еще раз говорю. Ну меня хомяка Аллах зовут, реально. Не, ты Всевышнего не трогай. А еще у меня есть свинья, ее зовут Мухаммед. Послушай, у меня есть свинья, ее зовут Мухаммед. Ты, что ты сказал? У меня есть свинья, ее зовут Мухаммед. Я твой рот ебал, мусор конченый. Нет, так у меня свинья Мухаммед. Ну, а что делать? Ему, этому свину нужно обрезание сделать или нет? Нет, я твою голову сделаю обрезание. Вы, бля, очкочники, вы никогда... Нет, это все понятно. Ты мне скажи, мне свинье обрезание сделать или нет? Меня не хотят, типа, знаешь... Представитель самой миролюбивой религии, скажи мне, свинье обрезание стоит делать или нет? Ты еще раз Всевышнего Аллаха заденешь, я тебя найду. Да у меня хомяка Аллах зовут. Я его очень люблю, это мой самый любимый хомяк по имени Аллах, понимаешь? Ну, как по мне, это пиздобол просто. Допустим, вот эти вот моменты, что они там пальцы жрут, сердца вырезают, это, скажем так, это какой-то зашквар и трэш. Да, они там жестокие в плане казни, но это уже какой-то пиздец. Это они такого не делают явно. Они, может, там говно жрут, конечно, как эти, как ватники там. Пленные вагнеровцы их могли научить говно жрать. Ну, допустим, там это, сердца есть, то это вряд ли.